осознания. Я не прошу понимания, сколько мы раз убеждались, падали, но поднимались. Знаешь, никто нам не нужен, круг до безумия сужен. Сколько себе признавались, падали, но поднимались. Всех по углам с расстановкой перед нелепой уловкой, сколько стеклом разлетались, падали, но поднимались. Может, не будем сдаваться, проще уйти, чем остаться. Мы же всегда оставались, падали, но поднимались. За любовь без сомнения бьются новые поколения. Оглянись, и пробьет твой час. Ты же не один, ты один из нас. В людях любовь неприметна, наша зависимость смертна. Сколько бы не издевались, падали, но поднимались. Знаешь, нам надо собраться, проще уйти, чем остаться. Сколько на это решались, падали, но поднимались. В мире, где правит, наверное, все удивительно скверно. Все мы хоть раз обжигались, падали, но